они формировали и разносили культуры по всему миру. Их грузы определили ход истории. Отправление в плавание по четвергам в 23:00 на канале Viasat History.